12.10. Пол с друзьями переходит во двор, где чуть в сторонке еще сохранился старый сетчатый сарайчик с его бейсбольным тренажером. Стояку, игравшему в школьные годы на приеме, приспичило проверить, сможет ли он отбить бросок Пола, который, в свою очередь, хочет проверить, умеет ли он еще бить. Хорри, который в школе бейсболом не увлекался, зато был асом в футболе и хоккее, уже готовит заплесневелое снаряжение, а Дэн, игравший обычно на внешнем поле, собирается быть судьей. Остальные встают вокруг, помахивая битыми точно мячами, и отпускают глупейшие реплики. Ну, а мы с Филиппом стоим рядом и наблюдаем, кто тут первым останется в дураках, потому что победителей в любом случае не будет. Пол достает свою старую перчатку и начинает разминаться, бросая Хорри легкие мячи и покручивая руку в плечевом суставе, чтобы расслабить мышцы. Даже сейчас, после стольких лет, его движения изящны и уверенны, а тело при броске пружинит, как бы выстреливает мяч. Стояк перебирает биты, благо в снаряжении недостатка нет, а потом встает перед сеткой, вбуривает сандалии поглубже в траву, готовясь принять удар, и делает пару тренировочных взмахов. И вот, наконец, Дэн встает за Хорри и, не вынимая изо рта сигареты, командует: «Мяч в игру!» Первая подача Пола идет мимо, за пределы площадки, и стояк, поняв это вовремя, даже не дергается. Дэн присуждает ему очко. Второй мяч летит слишком низко, но стояк все-таки пытается его отбить. Неудачно, 1-1. Пол, недовольный своими подачами, качает головой, похрустывает шейные позвонки, подергивает плечами и снова готовится бить. Мгновенный удар, прямой и сильный, отправляет мяч в перчатку Хорри, прежде чем стояк успевает шевельнуться. «Два у питчера!» Болельщики аплодируют, свистят. Их лучшие годы давно позади, все они заматеревшие тупые боровы. Трейси и Элис тоже выходят к нам во двор. За ними жена стояка и несколько зашедших пособолезновать гостей. Все рады внести разнообразие в траурную рутину. Пол задевает своей перчаткой травмированное плечо и чуть морщится. Боль, видимо, ощутимая. Его следующая подача идет дугой поверху, и стояк, достав до мяча, загоняет его в сетку. «Попался!» — кричит стояк. «Теперь я тебя сделаю!» Пол снимает перчатку и долго, с минуту, растирает плечо, стараясь не морщиться от боли. «Пол», — говорит Элис, — «хватит на сегодня». Врачи говорили, что все его связки стянуты, как заветрившийся сыр, а мышцы оторваны от костей. Они, конечно, сделали все, что могли. Собрали руку заново, и она работает. Но при сильных бейсбольных ударах порванные, а потом резанные и перерезанные скальпелем ткани не держат нагрузку. «Все хорошо, еще разок», — говорит он. «Тут-то тебе и хана», — азартно подхватывает стояк. Элис горестно покачивает головой. «Спортсмены, они такие, всегда норовят потягаться силой, их не остановит никто и ничто, ни сердитые жены, ни развороченные собакой плечи. Они не отступают. Если победит Пол, стояку будет не до шуток, он расстроится всерьез. А если стояк одержит верх, Пол будет переживать потом много дней. Ничьих тут не бывает. Дружба победить не может». Пол возвращается на прорезиненное возвышение для подачи, по-прежнему потряхивая плечом и прокручивая шею. Потом наклоняется и глубоко вдыхает, втягивая в себя ровно столько воздуха, сколько надо, не больше и не меньше. Хорри постукивает по своей перчатке. Стояк, махнув битой, ставит ноги пошире и замирает. Все давно потные, игра идет всерьез, о шиве никто даже не вспоминает. «Даже я готов подтвердить, что ты гребаный идиот», — ворчит Филипп себе под нос. «А раз так, значит, такой ты и есть». Пол пружинно распрямляется и вдруг издает истошный крик и бьет раньше времени на долю секунды, но раньше, и мяч летит жестко, как ядро, прямо в лицо стояку. Оба соперника падают на колени. Пол, сжимая плечо от дикой боли, стояк, закрывая белыми перчатками залитое кровью лицо. Жена стояка, взвизгнув, кидается на помощь мужу. Элис, вне себя от гнева, сначала делает вид, что всем поделом, но потом бросается за сетку к Полу. Помогает ему встать, что-то спрашивает шепотом. «До меня вдруг доходит, что они любят друг друга, по-настоящему любят». «Странно. Почему меня это так удивляет?» Стояк тоже встает. Дэн и Эмили поддерживают его под руки. Хорри стягивает маску и спрашивает. «А чья это была светлая мысль?» Пол с некоторой робостью идет к стояку извиняться, но они оба мачо, поэтому они мужественно подбадривают друг друга, похлопывают по спине, по заднице. Короче, никто тут обиды не держит. Кто-то притаскивает из морозильника пакет со льдом, чтобы приложить к распухшему от удара лицу стояка. Может, они и тупые качки, но с моральным кодексом. И этим кодексом нельзя не восхищаться. Жаль, что все людские конфликты не решить, пробурчав что-то нечленораздельное и шлепнув друг друга по заднице.